Глава 14. Он просто хотел повеселиться новею, строить небольшое развлечение им и себе. Мальчишки росли и все тяжелее переживали его отъезды, особенно Тхарт-Хар. Он продолжал напрашиваться в помощники. Что ж, пусть посмотрит, каким тяжелым и опасным делом занимается отец. Маунга Сейна попросили срубить высокое дерево, росшее на перекрестке. Оно уже было подточено жуками, в прошлый сезон дождей опасно кренилось, угрожая рухнуть на окрестные дома. Зачем испытывать судьбу, когда в деревне есть опытный лесоруб? Маунг Сейн охотно согласился. Односельчане удивлялись, глядя, как ловко он лезет к верхушке, повесив за плечи пилу. С улицы, вдоль которой должно было упасть дерево, выгнали всех, и потому никто не мог объяснить, как же это случилось. Сначала шумно свалилась большая ветка, потом вторая. Затем затрещало все громче и громче. Люди задрали головы, несколько женщин пронзительно вскрикнули, а потом раздался глухой удар о землю. Этот звук сельчане запомнили на всю жизнь. Большинство жителей сходились во мнении, что Маунга Сейна сбросил дух, обитавший внутри дерева и не желавший его покидать. Некоторые считали, что Маунг Сейн наступил на сгнившую ветку, и она обломилась. Кто-то уверял, что он слишком наклонился вперед, сталкивая спиленную ветку, которая отказывалась падать. Немногие говорили, что всему виной его беспечность. Надо было крепче держаться, а еще лучше привязаться к стволу. Что случилось, то случилось. И уже ничего не поделаешь. Несчастный случай. Превратность судьбы. Что заслужил по карме? То и получил. Настоящую причину знала лишь Нуну. Это была ее вина. Она отвлекла мужа. Увидела его издали, на вершине, пусть и изъеденного жуками, но все еще могучего дерева. Маунг Сейн сидел на высоте 30, а то и 40 ярдов, и уже спилил две крупные ветки. С земли он казался черным пятнышком среди зеленой листвы. Она показывала сыновьям отца. Наконец, оба заметили его и, полные гордости, захотели подойти поближе. Все трое приблизились к веревочным заграждениям вокруг дерева, задрали головы и теперь уже сразу разглядели Маунга Сейна. Они хором окликнули его. Занятый работой Маунг Сейн не заметил их появления и удивленно глянул вниз. Его семья приветственно махала ему. Маунг Сейн им ответил. Мальчишки прыгали от радости и хлопали в ладоши. Листья мешали смотреть, а потому Маунг Сейн подался вперед и махнул жене и сыновьям обеими руками. Макушка дерева затрещала.